Глава 4. Бойцовский петух. Хейзвудс являл собой странное зрелище. Стены старинных домиков были увешаны слоями плакатов, рекламировавших интернет-операторов и новую фирму стирального порошка. На ближайшем столбе Джули разглядела объявление о поисках человека с фотографией озорно улыбающегося молодого мужчины, хотя под именем Себастьян Слай было указано, что пропавшему 41 год. Остановка единственного автобусного маршрута, исписанная граффити, соседствовала с церковью, с витражными окнами. Клои высадила Джули, чтобы та могла немного поснимать, а сама отправилась парковать кабриолет у въезда в город. Проезды между домами были слишком узкими, чтобы свободно проезжать там на автомобиле. Освещение было мягким. Джули решила, что среди сегодняшних фотографий может найтись даже парочка стоящих печати. Она навела объектив на качавшуюся на ветру вывеску с петухом. Покрытая зелеными пятнами птица висела на тонких металлических цепях, издававших тонкий скрип при движении. За спиной девушки раздались детские голоса и топот нескольких быстрых ног. Она развернулась на звук, не отнимая фотоаппарата от лица. «Эй, ты! Ллойд, стой!» — крикнул рослый мальчишка, бегущему впереди него ребенку в зеленой футболке, сползавшей с тощего плеча. «Да, коротышка! Куда ты побежал?» — поддержал друга темноволосый подросток с неприятной улыбкой. Беглец озирался в поисках убежища. Метнулся в сторону магазина с комиксами на витрине. Его высокий преследователь распознал намерение мальчишки и ускорился, чтобы перегородить ему путь. Тот дернул ворот футболки наверх, чтобы вернуть его на надлежащее место на шее, и сосредоточенное лицо обратилось прямо в объектив Джули. «Это же Джош, внук смотрителя станции!» — осенило девушку. «Что, увидел свою мамочку?» издевательски пропищал черноволосый. «Ах, да, ее же здесь нет. Готов поспорить на школьный ланч, что в Брайм-Бримской психушке она не просто работает». Джули понимала, что было бы неплохо вмешаться и остановить погоню, пока парни не причинили Джошу вреда. Но их план был очевиден. Внук мистера Ллойда стал бы их грушей для битья. Она торопливо убрала камеру в футляр и быстрым шагом направилась в сторону баскетбольной площадки, куда устремились ребята. Ей было бы легче при поддержке Клои, она могла знать мальчишек или их родителей, а реакцию на незнакомку предугадать было невозможно. Но, оглянувшись по сторонам, Джули не увидела ни подруги, ни кого-либо из взрослых, хотя ей показалось, что занавеска в одном из окон дернулась, будто ее только что тронули. «Эй, вы!» Джули громко обратилась к спинам парней. Она старалась говорить уверенно и властно. Пусть это их территория, но они всего лишь дети. «Оставьте его в покое!» Джош был загнан в угол. Он судорожно дышал, футболка прилипла к худому телу. Окружившие его преследователи обернулись, на их лицах читалось изумление. «А ты еще кто?» Высокий парень склонил русую голову на бок и уставился на Джули. Его товарищ сложил руки на груди и осмотрел девушку с ног до головы. «Неважно», — выпалила она, — «просто отстаньте от Джоша и займитесь своими делами». Услышав свое имя, мальчишка вскинул лохматую голову и с надеждой посмотрел на Джули. «Мисс, что ты там лепечешь?» Светловолосая голова обратилась к Джошу и угрожающе зарычала. Второй же обидчик не отрывал взгляда от Джули и с мерзкой улыбочкой сообщил. «Так мы и занимаемся своими делами. Ллойдовский щенок — наша забота. Может, это вам стоит заняться своими делами?» Голова Джули в мгновение опустела. Она застыла в растерянности от наглости мальчишек и не могла найти подходящих слов, чтобы отстоять Джоша. Единственная мысль, сиявшая неоновым светом в ее мозгу, было о том, что Клои бы с легкостью поставила малолетних задир на место. «Так что, вы уходите?» — протянул парень, изображая скуку, как вдруг его глаза уставились на бедро Джули. «Или можем заключить сделку?» «Сделку?» — в унисон спросили и Джули, и здоровяк, отвлекшийся от запуганной жертвы. Темноволосый повел ладонью с длинными пальцами в сторону фотоаппарата, висевшего на плече девушки. Ее передернуло, когда она заметила грязь под ногтями подростка и обкусанные до крови заусенцы. «Вы нам фотик, а мы отпустим мелкого поганца!» Джули почувствовала, как по позвоночнику пробежал холодок. «Нет же ничего материального, что было бы дороже человеческой жизни и здоровья», подумала девушка, но она осознавала, что это была попытка самоубеждения. Ее камера была слишком личной вещью, чтобы просто так с ней расстаться. Джулии словно предложили отрубить себе руку или ногу. Джош всматривался в лицо фотографа и заметил внутреннюю борьбу, отразившуюся во взгляде девушки. Тяжело вздохнул, опустил голову и вжался в бетонную стену. Высокий обидчик захихикал, наблюдая, как внук мистера Ллойда пытается просочиться за ограждение баскетбольной площадки. «Я должна защитить ребенка. Я отдам камеру». Но пальцы Джули лишь сильнее сжались на ремне футляра. Ступни требовали развернуться и бежать, бежать. «Слай, Белл!» За спиной девушки раздались торопливые шаги и твердый мужской голос. Трое ребят подскочили на месте, и все лица обратились к источнику звука. Молодой мужчина, не старше Джули, отворил скрипучую калитку и зашел на площадку. Его русые волосы были в беспорядке, футболка помятой. Казалось, он схватил первое, что попалось под руку, и направился на спасение паренька. По крайней мере, Джули было приятно так думать. «Что здесь происходит?» Мужчина подошел к собравшейся компании и засунул обе руки в карманы джинсов. Он остановился чуть позади Джули, и ей пришлось оглянуться. Несмотря на напряженную обстановку, она не смогла не оценить его профессиональным взглядом фотографа. «А он симпатичный. Не в моем вкусе, но фигура отличная. Красивая линия челюсти и глаза. Такие голубые, как небо в ясный летний день». Никто не ответил. Джули была слишком занята разглядыванием незнакомца. А мальчишки заметно робели. «Я спрашиваю, что здесь происходит?» Молодой человек вновь обратился к подросткам, чуть повысив тон. Высокий пнул камешек носком белой кроссовки и пробурчал. «Ничего особенного, Эйден!» «Действительно, ничего особенного. Два здоровых труса на одного мальчишку, который младше их!» Отчеканил Эйден и скривил губы в неприязни. Молчавший до этого темноволосый подросток обратился к парню с изумлением. «Ты его защищаешь? Так он же сын шлю... Эйден поднял парнишку за левое ухо так, что задире пришлось танцевать на цыпочках, чтобы унять боль. «Пошли вон, чтобы я больше не видел, как вы двое или еще кто-то из вашей компании цепляется к Ллойду». Алое ухо обрело свободу, и обидчики Джоша засверкали пятками. Джули заметила, что младший Ллойд отвернулся и утерся рукавом, пряча слезы. Она присела на корточки, бинт на колени больно стянул кожу, и протянула к ребенку руку, коснулась худенького плеча. Джош вздрогнул, обернулся и выпалил. «Спасибо, Джули Тезер, мисс, за то, что хотели помочь, но я правда не стою вашего фотика». Джули стало стыдно. Она почувствовала, как лицо и шея начали покрываться пятнами. «И тебе спасибо, Эйден. Конечно, как всегда». Нескладно закончил Джош, шмыгая носом. Парень взъерошил тонкие каштановые волосы мальчишки. Джули автоматически отметила про себя, что их цвет и структура были почти такие же, как у Клои. приобнял его за плечи и повел в сторону паба, чью вывеску Джули снимала. «Джули Тезер, значит. Эйден Доерти». Мужчина кивнул и улыбнулся. «Конечно, еще нет и 12, но это же не остановит вас от посещения паба». Джули почему-то подумала, что Эйден Доерти был не только спасителем местных мальчишек, но и определенно главной мечтой всех девушек Хейзвудса от 14 до 40 лет. Она улыбнулась в ответ и склонила голову в согласии. «Не остановит, но мне нужно найти подругу. Мы искали место, чтобы... Стоит лишь на минуту отвлечься, как ты, Джулс, завладела сердцами единственных стоящих кавалеров во всем Хейтсвуте. Оставь мне хотя бы одного». Хлоя стояла под зеленым петухом. Видимо, она уже довольно долго наблюдала за происходящим на баскетбольной площадке. «Джош, Эйден, доброе утро!» Мальчишка застенчиво потупился и прошептал что-то похожее на «Доброе утро, мисс Дормер, мисс Клои». А Доерти открыто уставился на девушку, выражение его лица было невозможно прочитать. «Привет, Клой. Рад тебя видеть». А вот это уже было интересно. Среди всех немногочисленных людей, встреченных Джули в городе, никто не обращался к ее подруге по имени. Значит, этих двоих связывали более близкие отношения. Заинтригованная девушка попыталась вспомнить, упоминала ли Клои какого-нибудь Эйдена или фамилию Доерти, но ничего не приходило на ум. «К сожалению, не могу сказать того же», — спокойно произнесла Клои. Джош затаил дыхание, переводил взгляд с одного взрослого на другого, не зная, как воспринимать взаимодействие, которое казалось ему жутко странным. «Ты же должен быть в столице». Эйден пожал плечами, провел рукой по своим русым, отливавшим на солнце рыжиной волосам. «Давайте уже зайдем в петуха. Мелкому точно не помешает большой стакан содовой. Его заступница — Гиннес, за счет заведения». Парень подмигнул Джули, а затем шутовски поклонился Клои. «А мисс Дормер сможет вдоволь отчитать меня за промахи за бокалом брусничного вина». «Ты помнишь?» — на щеках Клои расцвел румянец. Джули никогда не видела, чтобы подруга смущалась. Она точно вспомнила какую-то историю из своей юности, может, даже неприличную. Аккуратно придерживая фотоаппарат у левого бока, девушка толкнула тяжелую дверь, ведущую в паб, и зашла после подруги. В последний миг она обернулась на вывеску и прочитала: «Бойцовский петух. Паб». Зеленая птица продолжала качаться на своих цепях, несмотря на полное отсутствие ветра. Джули с наслаждением пила ароматный чай с мятой и украдкой поглядывала на Эйдена и Клои, которые обменивались ничего не значившими вежливыми фразами. Девушки все же отказались от спиртного, сославшись на ранний час, на что Эйден с усмешкой заметил, что прежде мисс Дормер не волновали такие условности. Паб был пуст, они были единственными посетителями. Джули никогда не бывала в подобного рода заведениях днем, поэтому обстановка показалась ей странной. Полки, ломившиеся от бутылок с выпивкой, казались заставленными диковинными зельями, а по стенам, в качестве украшения, были развешаны пучки зеленых трав. Вечером сюда набьется уйма хейсвудских парней и их подружек. Будут звучать неприличные песни и звон полных кружек. Но сейчас паб напоминал дом сказочного колдуна. Пухленькая краснощекая женщина с таким же небесно-голубыми глазами, как у Эйдена, Джули догадалась, что это была его мать, тепло поприветствовала первых гостей и вынесла с кухни две огромные тарелки с яичницей, дымящимися сосисками и ломтиками свежего картофельного хлеба. Джули почувствовала, как пустой желудок незамедлительно потребовал еды. «Традиционный завтрак по рецепту моей прабабушки». Хозяйка паба подала блюдо прямо на барную стойку, за которой расположились гости. «Святая Бригитта, какая ты стала тощая, Клой!» «Или мне следует называть тебя мисс Дормер?» «Теперь, когда ты владелица большого дома...» Клой поблагодарила женщину и легко коснулась ее мягкой руки. «Не стоит что-то менять в наших отношениях, только потому, что тетя Вивиан оставила дом мне, миссис Дуэрти». «Славная девочка!» Мать Эйдена улыбнулась и стрельнула глазами в сторону сына, который наливал Джошу обещанную содовую в пивной бокал. «Что же, не буду вас задерживать болтовней. Надо бы обеих покормить хорошенько». Девушки принялись за еду. Эйден пропустил женщину на кухню и облокотился о барную стойку, наблюдая за завтракающими. Клой прожевала кусочек поджаренного гриба и подняла на него взгляд. «Когда ты вернулся?» Эйден скрестил руки на груди. «Пару дней назад. И прежде чем ты спросишь, отвечу. Да, я знал о твоем приезде». «Не хотел обременять своим визитом новую хозяйку большого дома, осматривающую свои владения?» — фыркнула девушка, силой накалывая на вилку сосиску. «Что-то вроде того!» — вздохнул парень и вытер руки о полотенце. «Или мне было просто стыдно показаться тебе на глаза после того, как я вылетел из университета. Кто знает?» «Тебя не могли отчислить», — изумленно сказала Клои и повернула к Джули. «Эйден Дуэрти — самый упорный человек в Хейсвудсе. Он единственный столичный студент за 5 выпускных лет местной школы. Весь выпускной год не вылезал из библиотеки». «Правда?» — Джулия ободряюще взглянула на молодого человека. В мгновение, почувствовав к нему расположение, она тоже много трудилась, чтобы попасть в престижное заведение, где и познакомилась с Клои. Эйден слегка смутился, но его ответ прозвучал непринужденно. «Не буду спорить, я и вправду по глупости потратил свои юные годы, копаясь в старых книгах вместо того, чтобы пить и бегать за девчонками». Клои тихо пробормотала, что у него прекрасно получалось все совмещать. «Но скучать по архивам я не собираюсь. Настоящая история здесь, в пабах». «Ты изучал историю?» — поинтересовалась Джули. Студенты, специализировавшиеся на истории и литературе, всегда казались ей занудами, не видевшими ничего дальше своего носа. Эйден Дуэрти на зануду не походил. «Да, а во всем виновата она», — мужчина повел подбородком в сторону Клои. «Но, конечно, я не умаляю заслуг мисс Вивиан. Убедили меня, что мой интерес к легендам и их истокам может стать делом жизни». Клои с грустью сложила прибор на тарелку и подвинула ее Эйдену. «И все же ты снова здесь, за стойкой бойцовского петуха?» Парень лишь развел руками. Клои с легкой досадой скомкала льняную салфетку. Попросив ее извинить, девушка направилась в уборную. Джош, наконец, осилил бокал, его живот солидно округлился от выпитого, мальчишка заметно повеселел. «Спасибо, Эйден, я пойду!» Внук смотрителя станции слез со стула и пошел к выходу. «Беги и не попадайся Беллу и Слаю. Я, конечно, поговорю с Мэттом Беллом, но не думаю, что старший брат сможет на него повлиять. А Слаю никакой затрещенной мозги на место не поставить», — помахал на прощание парень из-за стойки. Когда дверь за мальчиком захлопнулась, Джули обратилась к Эйдену. «Почему его травят? Я ухватила, что те парни упоминали его мать». Бармен взял в руки бокал из-под содовой, промыл его, потянулся за полотенцем. Он не спешил с ответом. «Он рожден вне брака, как и его мать. В городе не принято об этом говорить в открытую, но Хейсвудс живет сплетнями. Дети слышат, о чем шушукаются родители, что яблочко от яблони недалеко падает. И вот результат — страдают невинные». Джули почему-то стало неловко. Ей было неприятно слушать о страданиях ребенка. Наверное, было бы проще, если бы он чем-то их заслужил. Она попыталась сменить тему. «Я видела объявление о пропавшем мужчине, Слае. Они с этим задирой случайно не родственники?» Парень скривился, точно в рот попало что-то гадкое. «Отец!» — местная легенда. Сеп сбегает из дома каждые пару месяцев. Миссис Слай исправно подает заявление в полицию. У нашего констебля всегда наготове заполненный бланк, куда остается только внести даты и поставить подпись. Папаша Белл шутит, что была бы миссис Слай его супругой, он бы тоже, как Сеп, уезжал в Брайербрим работать в Клиффордовском приюте, лишь бы не слышать каждый вечер ее вопли. «Так значит, беспокоиться не о чем?» Девушка наблюдала, как Эйден аккуратно расставлял чистую посуду по местам. «Совершенно не о чем. Обычное дело. У Клои спроси, она подтвердит», — беззаботно пожал плечами парень. «Вы с Клои были друзьями или...» Эйден поднял брови и улыбнулся, смотря Джули прямо в глаза. «Хочешь узнать, свободен ли я?» Щеки девушки заолели. Она не хотела, чтобы парень подумал, что она в нем заинтересована. И разве он не замечал, как смотрит на него Клои? «Просто любопытно. Почему она не упоминала о тебе, хотя очевидно, что вы были близки?» Эйден слегка нахмурился и уставился в окно невидящим взглядом. «Я думал, что были близки. Но, возможно, это не имело для Клои такого же значения, как для меня. Но я все равно благодарен ей и мисс Вивиан за все, что они для меня делали». Слова молодого человека звучали как исповедь, а Джули не считала себя подходящей на роль духовника. Тогда бы ей полагалось быть бесстрастной, а ей было слишком любопытно, что связывало ее подругу с барменом. Не обошлось ли здесь без разбитого сердца? Как только выйдем отсюда, устрою Клои допрос с пристрастием. Девушка услышала легкую поступь Клои, которая вернулась в общий зал. Неожиданно она направилась не в сторону барной стойки, а к одиноко стоящему круглому столу. Тонкие пальцы коснулись зеленых узорчатых обоев, провели прямую линию и замерли на уровне ее сердца. «Клои!» Джули встала со стула и направилась в ее сторону, обеспокоенная поведением девушки. Подруга обернулась. «Смотри!» Она указала пальцем на крохотное темное пятно, на котором прежде остановилась ее рука. «Если хочешь прикоснуться к настоящей истории, это твой лучший шанс». Карие глаза Джули, непонимающе, уставились в стену. «Что я должна сделать?» Бармен негромко рассмеялся. Он находил забавным, что Клои подбивала подругу совершить какое-то действие, смысла которого та напрочь не понимала. «Если не перестанешь выражаться туманными намеками, даже старые знакомые вроде меня перестанут выполнять все твои прихоти, о которых ты просишь», — лениво протянул мужчина и кивнул Джули. «Просто коснись стены, где она указывает». Клои лишь закатила глаза. Черное пятно оказалось небольшим углублением, странно ощущавшимся под кончиками пальцев. Джули вспомнился случай, когда она забыла обесточить их комнату в общежитии и полезла менять перегоревшую лампочку. Чтобы добраться до старой, время от времени барахлящей люстры, под потолком пришлось выстроить нелепую конструкцию из стула, пары обувных коробок и стопки учебников, не отличавшуюся особой надежностью. Неловкое касание к оголенному проводу, и Джули в ту же секунду отдернула руку. От места, где металл коснулся кожи, до самых пяток ее пронзила резкая неприятная дрожь. «Может, здесь когда-то висел светильник? Неужели Клои сознательно предложила ей коснуться проводки и получить удар током?» «Если это шутка, я не оценила юмор», — сварливо проговорила про себя Джули. «Другие бы оградили это место красным шнуром и брали с посетителей плату. Но отец считает, что важно оставить все как есть, чтобы каждый, кто слышал о молодом Дормере, смог выпить за этим столом за его душу», — ухмыльнулся Эйден. «А еще это привлекает клиентов, которых у нас не так много». Джули начала злиться. «Почему эти двое никак не перестанут говорить с загадками?» Клой будто уловила исходящее от нее нетерпение и поспешила объяснить. «Именно на этом месте, в 86-м, мой беспутный родственник, печально известный в узких кругах, словил пулю, чей след мистер Дуэрти так ревностно бережет. По рассказам тети Вивиан, он не представлял себе жизнь без риска и слепо верил в свою удачу. Даже когда его, раненого, доставили в Дормер-хаус, лишь твердил, что стакан виски поставит его на ноги». «Он умер, да?» — шепотом спросила Джулия, вновь протянув руку к пулевой отметине. Она уже была готова к покалыванию в пальцах и поэтому не обратила внимания на странное ощущение. «Да, бедолага скончался в тот же день», — ответил вместо Клои Эйден и коснулся ее плеча. «А ведь я только что понял, что ты родилась несколько месяцев спустя. Тетя Вивиан определенно отметила бы это совпадение. Что-то там про переселение душ». А Джули, уже знакомая с увлечением тети Клои, распознала шутку, несмотря на то, что Дуэрти пытался держать зловещий тон, и засмеялась. «Аккуратнее с выражениями, Эйден, иначе никто в городе больше не забронирует столик, чтобы выпить с призраком Дормина», — улыбнулась Клои и перед тем, как уйти, вновь коснулась стены. «На удачу», — как она объяснила.